Глава 10. Спал Ричард плохо. Проснувшись, когда еще не было 6, он перекатился к тумбочке. Включил ночник и взглянул на часы. Ему было холодно, он мерз всю ночь. Постельное белье было накрахмалено, и хрустящая ткань отнимала тепло его тела. Взяв телефон, Ричард набрал номер домашнего телефона Джоди. Услышал сообщение автоответчика. На работе никто не ответил, сотовый телефон был отключен. Ричард долго держал трубку у уха, слушая, как компания мобильной связи снова и снова сообщает «Абонент недоступен». Наконец он положил трубку и встал с кровати. Подойдя к окну, Ричард раздвинул шторы. Комната выходила на запад, и на улице все еще царила ночная темнота. Быть может, с противоположной стороны здания уже взошло солнце, быть может, еще не взошло. С улицы доносился приглушенный шум сильного дождя по опавшей листве. Отвернувшись от окна, Ричард прошел в ванную. Не спеша побрившись, он простоял 15 минут под душем, под самой горячей водой, какую только мог вынести, согреваясь. Затем вымыл голову шампунем ФБР и насухо вытер волосы. Вышел из ванной и оделся, стоя рядом с кроватью. Застегнул рубашку и повесил на шею пропуск. Рассудив, что завтрак в комнату не подадут, Ричард сел на кровать и стал ждать. Ему пришлось ждать 45 минут. Наконец раздался вежливый стук в дверь, и в замочной скважине зашерудил ключ. Дверь открылась, и Ричард увидел Лизу Харпер, стоявшую на фоне ярко освещенного коридора. Молодая женщина хитро улыбалась, Ричард понятия не имел почему. «Доброе утро», — сказала Харпер. Он вместо ответа поднял руку, ничего не сказал. На ней был другой костюм, темно-серый, с белой рубашкой и красным галстуком. Полная пародия на неофициальную униформу бюро, только от костюма пришлось отрезать большие куски ткани, чтобы он сидел на женской фигуре. Волосы Харпер распустила. Длинные и слегка вьющиеся, они не спадали ниже плеч. В ярком свете, проникающем из коридора, волосы казались золотистыми. «Нам пора идти», — сказала она. «Совещание за завтраком». Проходя мимо шкафчика, Ричард захватил свой плащ. На улице шел сильный дождь, и, подняв воротник, Ричард вышел вслед за Харпер за дверь. Ночная темнота сменилась серыми предрассветными сумерками. Дождь был холодный. Харпер побежала, перепрыгивая через лужи, и Ричард последовал за ней на каком-то расстоянии, наслаждаясь тем, как красиво она смотрелась в движении. Ламар, Блейк и Пултон уже сидели в столовой. Вокруг столика на четверых у окна стояли 5 стульев. Агенты встретили подошедшего Ричарда настороженными взглядами. Посреди столика стоял белый кофейник, окруженный перевернутыми чашками. Корзинка с пакетиками сахара и вазочки со сливками, горка ложек, салфетки, корзина с пончиками, стопка утренних газет. Харпер села за стол, и Ричард втиснулся рядом с ней. Ламар не отрывал от него взгляда, Пултон отвернулся. Блейк, похоже, был чем-то развеселен. «Готов приняться за работу?» – спросил он. Ричард кивнул. «Да, но только после кофе». Пултон перевернул чашки, и Харпер разлила кофе. «Вчера вечером мы связались с Форт Диксом», продолжал Блейк. «Переговорили с полковником Трентом. Он сказал, что уделит тебе сегодня весь день». «Отлично». «Кажется, он тебя очень любит». «Нет, Трент передо мной в долгу, а это совсем не одно и то же». В разговор вступила Ламар. «Хорошо, ты должен максимально использовать это. Ты знаешь, что искать, так? Сосредоточь внимание на датах. Найди тех, чей график дежурств совпадает с расписанием убийцы. Лично я считаю, что он делает это в конце недели отдыха. Возможно, не в самый последний день, потому что ему нужно еще вернуться на базу и прийти в себя». Ричард улыбнулся. «Замечательный пример дедукции, Ламар. И вот за это тебе платят деньги?» Она в ответ лишь усмехнулась, словно ей было известно нечто такое, о чем он не подозревал. «В чем дело?» – спросил Ричард. «Повежливее», – заметил Блейк. «Ты в чем-то не согласен с Джулией?» «Если отталкиваться только от дат, мы получим не меньше 1000 фамилий». «В таком случае сузь круг поисков. Попроси Трента проверить женщин. Найди тех, кто служил с кем-то из них». «Или служил с кем-то из тех, кого выгнали из армии», — добавил Пултон. Ричард снова улыбнулся. «Вижу, за этим столом собрались поразительно мозговитые люди. Мне даже как-то стало не по себе». «Умник, а ты можешь предложить что-нибудь получше?» — спросил Блейк. «Я знаю, чем буду заниматься». «Что ж, только не забывай, что поставлено на кон, хорошо? Смертельная опасность угрожает многим женщинам, в том числе и твоей». «Я позабочусь об этом». «Тогда в путь». Поняв намек, Харпер встала. Поднявшись с места, Ричард последовал за ней. Трое агентов за столом проводили их загадочными взглядами. Задержавшись в дверях, Харпер обернулась и улыбнулась Ричеру. Тот остановился рядом. «Почему все смотрят на меня так странно?» – спросил он. «Мы просмотрели кассету», – объяснила Харпер. «Ну, из камеры видеонаблюдения». «И что?» Она не ответила. Ричард мысленно прокрутил свое пребывание в комнате. Он принял душ, походил из угла в угол, задернул шторы, лег спать, раздвинул шторы, снова принял душ, опять походил по комнате, и все. «Я ничего такого не делал», — сказал он. Улыбка Харпер стала еще шире. «Да, не делал». «Я все-таки чего-то не понимаю». «Ну, видишь ли, как выяснилось, ты не захватил с собой пижаму»,